«Не понимаю, как автомобилист, проезжавший мимо, мог проникнуть в один из номеров, если у него нет ключа. Они не упоминали о том, что дверь была взломана. Надо, чтобы Стивен расспросил Альвареса. И откуда этому автомобилисту знать, что Сандрина находится в номере? Разве что он забрел в мотель случайно, терзаемый непреодолимым желанием кого-нибудь прикончить, и вдруг — бум! — подворачивается она». Я представляю себе этого убийцу, крадущегося во тьме вдоль ограды. Он учащенно дышит. Он алчит крови, страдания, ужаса, как кровожадный хищник. Ведь чтобы сотворить такое, надо быть зверем. Погрузить нож в тело, как вонзают багор. По счастью, у меня на всех окнах прочные решетки. «Тебе не кажется, что ты в клетке?» — как-то спросил меня Антон. «Да вот именно. В маленькой, хорошо защищенной клетке, на которую не в силах посягнуть хищники. Будто домашняя канарейка, которая уже никогда не сможет жить на свободе. Я предпочитаю комфорт заключения испытанием свободы». Зазвучали первые такты «Don't fuck my heat» в исполнении Black Yes. «Это звонит мой маленький мобильник, мой серебристый бебифончик. Ловлю на лету СМС. Перезвони мне, Селина». Когда в операционную доставили Сандрину Манкевич, Селина находилась там. Она всегда на месте, стоит чему-то случиться. Маленькая, юркая, общительная, длинные темные локоны и длинный язык. Ей всегда хотелось со мной подружиться. Ей до сих пор невдомек, что раз я внесла ее в свою телефонную книжку, то вовсе не обязательно называть свое имя. Я набрала номер Селины, хоть мой лимит уже на пределе. «Привет, как дела?» «Ты видела новости?» — тотчас перебила она. «Ну да». Убийца, очевидно, вошел в отель так, что его никто не видел. «Да что ты! Я слышала, как Альварес сказал, что дверь не была взломана. Это точно кто-то из постояльцев», — убежденно заверила она. «Но в таком случае, раз отель автоматизирован, они смогут вычислить его по счету, ведь он расплачивался кредитной карточкой», — догадалась я. «Они сейчас как раз все проверяют. Есть вероятность, что девушка открыла ему сама, воспользовавшись своим электронным ключом. Ей следовало позвать на помощь». «Да нет, если он не угрожал ей ножом», — парировала Селина. «Знаешь, может, она думала, что он просто собирается ее изнасиловать, и не стоит кричать, чтобы он ее не удушил». «Стало быть, она на свое несчастье ошиблась». «Ну, пока. На горизонте старая кляча». С этими словами Селина внезапно разъединилась. «Старая кляча — это прозвище, которое мы дали смотрительнице Элизабет. Это Антон ее так окрестил. Я бережно уложила свой бэбифон на специальную синюю подушечку». 10 минут спустя я услышала, что Стивену звонят. Быстро к камину. «Алло?» — с фальшивой актерской интонацией произнес он. «Слушай, ты идешь на ужин в честь профессора Вельда в среду вечером? Я должна зарезервировать столики, а тебя нет в списке». Это опять Селина. Она решительно не перегружена работой. «Ужин? Ну, я пока не знаю», — пробормотал Стивен. «Ох, давай пошевелись чуть-чуть. Если будешь сидеть дома, то вряд ли встретишь родственную душу». «Ну, за ужином с 15 сослуживцами, которых я вижу каждый божий день, я тоже вряд ли ее встречу». «Ты прекрасно знаешь, как я ненавижу эти корпоративные посиделки, проводы на пенсию, прощальные ужины, так сказать, встречи ветеранов. Профессор Вельт — отличный заведующий медчастью, но ведь это не мой закадычный друг. Если этот престарелый алканавт уходит на пенсию, где вместе с молодой женой, импортированной из Москвы, будет наслаждаться жизнью на вилле с бассейном, где плещется теплая морская водичка, то мы не будем оплакивать его отставку. Беззвучно бросила я реплику, торча возле дымохода. «О-ля-ля! Не стоит раздувать пожар!» — оборвала его Селина. «Это всего лишь повод собраться». «Слушай», — продолжила она, — «я тебя впишу, а завтра ты подтвердишь свое участие. Вот увидишь, будет классно». «Нет, Селина с этими своими штучками невыносима. Вечно она протягивает кому-то дружескую руку, влезает во все дыры. Этот стиль скаутской помощи с веселеньким цветочком в зубах. Стоит мне услышать этот нелепый тон, как сразу хочется выпустить колючки. «Окей, я перезвоню тебе», — не слишком любезно буркнул Стивен, торопясь отделаться от Селины. По правде сказать, Альварес пригласил меня в бар, — добавила она в дополнение. Да, это меня доконало. Альварес мрачный и летучая Селина. Дикий бурый медведь и золотая сережка вместе? «И ты согласилась?» — выдавил Стивен. Похоже, он был удивлен не меньше меня. «И ты еще спрашиваешь. Он заедет за мной в 21 час, ты представляешь?» «А куда вы пойдете?» — спросил Стивен, откашлившись. «Во времена года!» — торжественно выпалила она. «Модный бар. Трудно вообразить сыщика Альвареса, потягивающего коктейль в глубине заведения, выдержанного в стиле технохаус. Я скорее вижу его в продымленном баре с кружкой пива. Как порой случается заблуждаться?» «Ну ладно, мне пора, тороплюсь», — проворковала Селина. Она повесила трубку, и мне тотчас пришло в голову, что она звонила лишь за тем, чтобы поразить Стивена сообщением о том, что ковбой Альварес пригласил ее в бар. Мне кажется, что София выглядела бы уместнее рядом с нашим боксером-криминалистом. По крайней мере, она способна произнести несколько фраз, не ляпнув какую-нибудь глупость. Надо полагать, что суровый капитан ценит пышных, вондербразированных брюнеток. Ладно, мы с ним просто друзья. Между нами никогда ничего не было. «Вондербрас» — известная марка бюстгальтеров. «Но какова Селин?» — жеманная лицемерка. Немало ей, наверное, пришлось покрутить задницей, чтобы подцепить Альвареса. «Хороший мне урок — держаться подальше от таких подружек». «Ты разочаровываешь меня, Альварес». «А ты...» «Ты питала какие-то надежды, а, девочка? Думала, он интересуется тобой. Что он скажет? Эльвира, не хотите пойти со мной в бар нынче вечером?» «Но, впрочем, мне-то что за дело? Рэй столь же неплох, как любой другой алканавт. И к тому же он не погряз в крови и трупах. Представитель фармацевтической фирмы «Чистые руки». Я не утверждаю, что этот Альварес — полный алкаш, но, как большинство полицейских, он явно закладывает. А хирурги? Свидетельствую. Стресс зашкаливает. Они заливают его пивком. К примеру, Вельт. Так вот, вовсе не дурно, что он выходит на пенсию в 64, имеется в виду, не дурно для его пациентов. Ведь он выпивает по бутылке виски в день. Первая рюмка в 7 утра, едва он переступит порог больницы. не самое гениальное решение, ведь во время операции нужна точность движений. Уж лучше тот из сериала «Скорая помощь», который что-то там ампутировал пациенту. Доктор Даге надеялся, что займет место Вельда. Но административный совет больницы предпочел ему влиятельного типа из престижной парижской клиники, который решил завершить врачебную карьеру на Южном Солнышке. Даге раскипятился, что его обставили в последний момент. Он-то полагает, что совершенно неотразим. Мы вздохнули с облегчением, когда узнали, что его потеснили, а он и в должности старшего хирурга невыносим. А что было бы, назначь его возглавить медчасть? Этот новый начальник приступит к своим обязанностям в начале февраля. Снова звонит телефон у Стивена. Я снова нырнула в камин. Знаю, я чересчур любопытна, но чем же заняться еще, раз я сижу под домашним арестом? Говорит Симон, это вы, Стивен? Да, доктор. Вы не могли бы взглянуть, если вас не затруднит? Я, кажется, оставил свою кожаную куртку где-то рядом с операционной. Простите? Куртка, Стивен, знаете, такая штука с рукавами, защищает от холода. Я ее куда-то задевал. Но, доктор, я сейчас не в больнице. Как? А где? Я дома. О, черт, я перепутал. Ладно, извините за беспокойство. Пока. Стивен и впрямь все время кого-то замещает. И его расписание невозможно запомнить. Но все же доктор Симон изрядно рассеян. На прошлой неделе он забыл мобильник. Его украли, это неслыханно. На самом деле он просто сунул его в карман халата.